одной тобой я восхищался, одной тебя я добивался, но только по твоим мотивам был совсем не перспективен. Ведь ты уже была звездою, и я тебя, увы, не стою. И вот тебя я встретил ночью, и доступной, и порочной. Девочка моей мечты, из далеких снов, бабочка ночных дорог, первая любовь, уберечь от темноты я не смог, уберечь не смог. Девочка моей мечты, из далеких снов, как же стало ты такой, как же стало так, что каждый, кто заплатит, свой герой. По белу свету плевал на сплетни и советы, но выцвела с тобой дорога. Что же судьба так строга? Но все тебе должно забыться. Ты больше мне не будешь сниться. Звезда уныла, я тоскливый. Мне такой любви не надо. Девочка моей мечты, из далеких снов, бабочка ночных дорог, первая любовь, уберечь от темноты я не смог, уберечь не смог. Девочка моей мечты, из далеких. Всегда боготворила карман. Ты любовь искала, только видно не там. Ты всегда ценила деньги выше любви. Я не твой герой, так сказала ты. И хотя теперь могу я очень легко стать твоим героем где-то недалеко. Я тебя мечтал найти совсем не такой. Ты была права, я не твой герой. Знаешь ты, что на земле нет чудес, и даже звезды падают с небес. Девочка моей мечты, бабочка ночных дорог, уберечь от темноты я не смог, уберечь не смог. Девочка моей мечты, как же стала ты такой, твой герой. Девочка моей мечты, из далеких снов, бабочка ночных дорог.